над Лэнгом, где скалистые вершины штурмуют неприступный небосвод. С приходом ночи зарево встает, вселяя ужас в жителей долины. Легенда намекает на маяк, где в скорбном одиночестве тоскует и с хаосом о вечности толкует последний из древнейших миру враг. Лицо его закрыто желтой маской, чьи шелковые складки выдают черты столь фантастичные, что люд издревле говорит о них с опаской, веками поминая смельчака, который не вернулся с маяка.